все, что было лучшего в Лизе. Или когда-то было лучшим, хранилось в памяти Дэна, и еще не было замалевано новой, более бледной реальностью. То же самое относилось и к нему. Оба возлагали большие надежды друг на друга, пусть уже и не на себя. Эд никогда не ходил в игл. Он притворялся, что не знает о ненависти Дэна, но все равно избегал его, а Лизе хотелось бы, чтобы он когда-нибудь пришел и был мил, и доказал, что Дэн в нем ошибался. Но Эд оставался дома, крутил свои пластинки или с кварцованными приятелями ходил в клубы, где играли белую танцевальную музыку, ненавистную Лизе. Сегодня вечером Лиза застряла в пробке, но, по крайней мере, она ехала домой, а не шла в игл. Домой, где Эда не будет, и это замечательно, потому что она может испечь торт и стереть пятно в кухне, а после этого даже подумать о чем-то. Скотт больше не хотел работать с ним в ночную смену. Никто не хотел, кроме Гэвина. Скотт в ту ночь испугался. Он даже не знал, что страшнее — стоять в 10 сантиметрах от привидения или еще 5 часов пробыть наедине с Куртом ночью в центре. Новость дошла до остальных охранников, и все обходились с Куртом так, словно у него были глюки. Курт и сам недоумевал. Он не испугался, но потерял равновесие. Только двое отнеслись к этому инциденту. Так он теперь именовался спокойно. Его новый ночной напарник Гэвин и начальник Джефф. Джефф настоял на том, чтобы Курт взял несколько дней отгула. Он все это отнес насчет усталости. Слишком много ночных смен подряд. Бывает, когда измотан, думаешь, что бодрствуешь. И даже выглядишь, говоришь, как не спящий, а на самом деле ты во сне. То же самое, что с моей женой. Она может встать среди ночи и готовить воскресный обед. Можно говорить с ней, пока готовит. И она как будто не спит. А на самом деле она где-то за 1000 километров. Тут на днях мы сидели на кровати и говорили о пристройке. Совершенно нормально. И вдруг она как закричит: «Это Воган! Это он сожрал весь горох! Я видела, жадный черт!» И я понял, что она уже бог знает, сколько времени назад заснула. У Курта мелькнула безрадостная мысль. Каково же, наверное, живется жене Джеффа? Эту пристройку они строили уже 1.5 года, и Джефф постоянно говорил о ней. Нетрудно было представить себе, почему жена ищет убежище в мире снов. Джефф продолжал: «В этом все дело. Ты заснул. Тебе приснилось. Не обращай на них внимания. Скотт перепугался, это понятно. Я тоже пугаюсь, когда она начинает искать баранью ногу в гардеробе». И несколько дней Курт провел дома. Он с неохотой принял теорию Джеффа. В воспоминаниях о том, как он дважды видел девочку, не было расплывчатости, пробуксовки времени, свойственной снам, но Курт знал, насколько сны бывают обманчивы. У него и прежде путались сны с реальностью. Врачи говорили, что это не такая уж редкость. Было что-то от кошмаров, тревоги, которые он испытал оба раза, когда увидел ее. Он боялся, что у него все еще продолжают появляться такие провалы в сознании, и не понимал, удалось ли ему преодолеть проблемы со сном в последние несколько лет. Часто ли виденное во сне он запоминал как явь? Оставшись дома, он вспомнил о своем забытом уже решении. Надо найти работу, где он не будет отрезан от людей и где не будет через полосицы дежурств. Он устал прятаться от жизни в зеленых дубах. Ничего хорошего это ему не дало. Теперь Курт дежурил по ночам с Гэвином. Гэвин, как и Курт, не был свойским парнем. Пиво пить не ходил,